«Еще не время», — ответил Гарри. «Прости, Дафна, это я еще не готов говорить об этом. Ты можешь мне доверять?» Ладошка Дафны неуверенно коснулась лица мальчика. «Ты ммм?» Глаза девочки широко распахнулись. Гарри пресек все ее расспросы самым решительным и коварным способом, попросту поцеловав. Как и говорил айсберг, сработало безупречно. Из головы девочки моментально вылетели все лишние мысли, а еще ей понравилось, раз она спустя пару секунд ответила на поцелуй. А это приятнее, чем я представлял, удивился мальчик и позволил себе насладиться губками девочки подольше. Дафна отвечала, сладко зажмурившись. Ее ладошка нашарила свободную руку мальчика и мягко стиснула. Гарри позволил их пальцам переплестись и еще минуту наслаждался этим, после чего оторвался от сладких и нежных губок. «Я-я», Дафна густо покраснела и лепетала что-то невнятное. «Я мне, Гарри, ты мы еще рано я», и быстренько отодвинулась, упираясь спиной в подлокотник, смущенная таким поворотом событий и тем, как ей понравилось. «Гарри, мы еще, это было слишком неожиданно, давай повременим». «Тише, все хорошо», Гарри улыбнулся и взял ее за руку. «Дафна, успокойся, мне тоже очень понравилось. Но ты права, давай не будем спешить». «Да, да, до завтра, Гарри», девочка вскочила и мягко высвободила ладошку, после чего позорно сбежала с поля брани, провожаемая насмешливым взглядом графа. Но Дафне было все равно, в ее голове творился полный сумбур, и она не могла толком разобраться в себе. «Хорошо еще, что не заблудилась в коридорах и добежала до гостиной. Надо повременить», мальчик провел языком по губам. «Хаем, а это приятно. Если Дафна поймет, она сможет мною манипулировать», прав был айсберг. «С девчонками, особенно умными, нужно держать яйца под контролем». Из комнаты вышла надувшаяся лиса и зло глянула на хозяина. Гарри вздохнул и повернулся к ней. «Что такое? Обязательно было целоваться с ней?» Недовольно буркнула девочка. «Тоже мне, красотку нашли. Ревнуешь?» «Ничего подобного». Очень натурально возмутилась Элизабет, но ее покрасневшие щеки выдали девочку с головой. «Я просто волнуюсь за вас, при такой близости можно легко одурачить, а сделать что-то плохое проще простого». «Ну чего вы смеетесь? Ты не умеешь врать, лис. Не бойся, иди ко мне». Девочка сделала шаг и пискнула, оказавшись в объятиях, но очень скоро расслабилась и прижалась к груди хозяина. Ревность и обида испарились без следа. «Я тебя никогда не брошу, никогда не оставлю», прошептал ей на ушко мальчик. «Никогда-никогда, хозяин». Элизабет улыбнулась и доверчиво прильнула к нему. Гарри не трогал ее мыслей без веских обстоятельств, и то чаще предпочитал ментальную связь, и не знал, о чем думала его птенец. Нет ничего удивительного, что девочка приревновала. Поттер знает, как он важен для лис, закономерно, что девочка боится остаться одной. Но она не останется, Гарри не может так поступить с единственным человеком, который всегда рядом с ним и которому можно доверить абсолютно все. В это время портрет, охраняющий вход, усмехнулся. «А ты необычный мальчик, Гарри Поттер», — произнес основатель, потирая пальцами черный камень в перстне. «Весьма необычный. Пожалуй, наблюдение за тобой развеет мою скуку». 2 недели спустя. «Дьявол, ну я ему устрою», — мстительно думал Гарри. «Карл Хейнс как-то узнал о выручай комнате, ага». Как-то, не иначе, выпотрошил мозги старшекурсникам в Хаксмиде, и теперь каждый вечер ждал его там, продолжая усиленное обучение, и почти всегда отпускал мальчика только к 2 часам ночи. Как раз так, чтобы он получил необходимые 4 часа сна и был готов к утренней разминке. Такое отношение немало злило юного лорда, заставляя его стискивать кулаки и порой ругаться матом, но дальше бормотания дело не заходило. Умом Поттер прекрасно понимал, что Карл Хейнс не обязан его обучать и передавать ему свои знания после того, как выполнил свое задание. Некромант по имени Саид, по совместительству, агент Османской империи, решил устроить акт устрашения против магов Британии и натравить на Хогвартс орду мертвецов. Только вот Осман как-то забыл о том, что никто не даст ему спокойно провернуть эту работу, на которую требуется около года, и если не отдал концы в пыточной камере цитадели, то еще выкладывает информацию. Террористы хреновы, Гарри в упор не понимает, почему они так жаждут убивать ни в чем не повинных людей. Да, панику поднимут, но верхушка-то будет непоколебима, а если поколеблется, не на своем месте оказались те люди. Уже сколько санкций принято против осман, Российская империя и вовсе закрыла границу с ними и пригрозила войной на уничтожение. Мальчик услышал чьи-то шаги и тут же спрятался в нишу. И не зря. Прямо перед ним прошмыгнула какая-то троица. Гарри их не видел. Они спрятались под мантией-невидимкой, но услышать торопливые шаги и заметить ауры не составило труда. Сильно искаженные мантией, ауры все же были заметны, пусть и не поддавались опознанию. «Интересно, что это за мантия?» – удивился Гарри, следуя за учениками. «Обычные не способны спрятать ауру, а это, если ее наденет один волшебник, полностью скроет его. Хаэм, может ли это быть одним из даров смерти?» «Вполне, вполне. Кстати, надо бы и к директору присмотреться, уж больно странная у него палочка, очень похожа на бузинную палочку. Да уж, два дара смерти в одной школе». Троица проскользнула в запрещенный коридор. Ну, еще бы, в этом-то Поттер не сомневался и осторожно двинулся следом, стараясь как можно менее заметно проникнуть в мир теней. Если это та самая мантия, а не модификация или подделка, то она способна проявлять чужие ауры, а значит, детишки могут его увидеть. Да, этим артефактом надо еще правильно воспользоваться, но кто поручится, что хозяин мантии этого не умеет? Гарри дождался, пока они скроются за поворотом, и вышел из теней. И первое, что он заметил, отсутствие сигнальных заклинаний. Странно, подумал Поттер и осторожно двинулся вслед за отрядом самоубийц. Мальчик спрятался за поворотом, слушая приглушенные голоса. Кто-то, их двое, требуют от кого-то, девочки, открыть замок. Ага, ага, пытайтесь, злорадно думал Поттер. Стопудово дверь защитили так, что скорее стену вокруг нее проломишь, чем откроешь что. Какого хера? Выяснилось, что с двери куда-то убрали засов. Засов. Добланную металлическую хреновину втрое толще рельса, сдвинуть которую можно не всяким заклинанием левитации. И то даже этот тройной рельс не удержал бы Цербера без заклятия Гарри. Сначала сигналка, потом засов. Уж не расчистил ли кто-то для них дорогу? Задумался юный лорд. Может, к Верреллу? Мальчик осторожно выглянул и тихо выругался. Он засек знакомую ему парочку, Лонгботтом и Томас, и были они в компании его сестры. Гермиона не стала входить первая и решила постоять на стреме, хотя Гарри видел, как сильно ее мучит страх и любопытство. И тут из проема раздался громовой рев разбуженного монстра. Гермиона испуганно пискнула и отпрыгнула в сторону, столкнувшись с кем-то и упав попой на пол. Девочка подняла голову и пискнула еще тоньше, сжимаясь в комочек. На нее сверху вниз глядел рассерженный Гарри. «Братик», – прошептала девочка, быстренько вставая на ноги, и была решительно отставлена в сторону. Поттер выхватил палочку и широко распахнул дверь. Дин Томас лежал в удивительно небольшой луже крови, разорванный когтями почти пополам, но, что удивительно, был жив и даже в сознании. Гарри вспомнил, что яд Цербера быстро парализует, держит жертву в сознании и хорошо сворачивает кровь, препятствуя быстрой смерти, но убивает где-то за двое-трое суток, если Цербер не покушает. Лонгботтом, судя по ярким вспышкам и крови, ручьем стекающей по рукам, отбивался от твари своими рунными татуировками, аккуратно дозируя силу, но потомок стражей Тартара не позволил ему пробраться к дверям, игнорируя чрезвычайно болезненные ожоги, и методично загонял в угол. Такие вот милые зверьки, эти Церберы, очень любят помучить жертв и, по слухам, даже кушают одну жертву двое суток, пока яд их не убьет. Проверять слухи никто не брался, как говаривал Голубев. Дураков нема. Поттер тихо посвистел, отвлекая внимание трехголового пса. Цербер обернулся, и его глаза налились кровью, узнал, а потом еще и принюхался и распознал то, что не распознал в первую встречу с мальчишкой. Это осознание заставило адскую псину жутко зарычать и окутаться почти физически ощутимой аурой. Вампиров ненавидят многие существа, но твари родом из потустороннего мира особенно сильно. «Бери этот кусок мяса и проваливай», — углом рта произнес Гарри, обращаясь к Лонгботтому. Невилл послушал и, подхватив Томаса под руки, вытащил его из адской комнаты. Поттер пошевелил пальцами левой руки. Энергетические каналы, поврежденные на тренировке с вампиром, почти восстановились, чего нельзя сказать о почти опустошенном резерве, а его враг медленно и плавно приближался, готовясь совершить сокрушительный прыжок. «И после этого мне кто-то будет гнать, что у церберов нет собственной ауры», — мысленно ухмыльнулся юный лорд. «Черта с два. А вот то, что все твари бездны люто ненавидят вампиров, похоже, верно. Ну, давай, песик, широко оскалился Поттер, чьи глаза засветились багровым светом. Странное дело, но страх, едва не парализовавший его при первой встрече, бесследно исчез. Мальчика переполняли азарт и жажда битвы. Молниеносный прыжок, и три пасти звонко лязгнули, сомкнувшись на пустоте. Гарри возник у двери, не обращая внимания на порванную клыками мантию. От средней пасти он уклонился буквально в последний момент. Каким бы быстрым ни был Цербер, но даже для него 12 метров в замкнутом пространстве, на два прыжка. Плюс еще этот экземпляр оказался молодым и неопытным, и, пока вращал тремя башками, Поттер успел захлопнуть дверь и заблокировать ее тремя толстыми стальными полосами, перекрывшими двери, вросшими в каменные стены. Секунду спустя стену сотряс удар, полосы прогнулись, но устояли, а Цербер с яростным рычанием отступил, понял, что пока будет биться, жертвы убегут. Умные они, Церберы. Невилл Лонгботтом не помнил, что произошло после появления Поттера. Кажется, он тащил Дина в больничное крыло, а потом потерял сознание. Сейчас ему казалось, будто руки перемалывают тупые раскаленные ножи, а не закричал он только потому, что даже на это не было сил. Впрочем, даже минимальная активность была замечена бдительной мадам Помфри. «Лежите, молодой человек, и не двигайтесь», — прикрикнула школьная медсестра с двумя научными степенями по медицине. «Я же запретила вам использовать эту магию. И кто же так потрепал вашего друга?» Цербер услышал Невиллу голос, которого здесь просто не должно было быть, и чуть повернул голову, скашивая глаза. Гарри Поттер с любопытством рассматривал его друга, попавшего под когти адской псины. «Поттер, во плоти», — как-то очень жутко ухмыльнулся слизеринец. «А сейчас ты мне назовешь хотя бы одну причину сохранить твою никчемную жизнь, ублюдок. Не сумел со мной разобраться, решил мою сестру впутать в свои авантюры и мимоходом прикончить?» «Да», — Невилл тихо и хрипло выдохнул и увидел таки Гермиону. Дрожащая, несчастная девочка сжалась в комочек в кресле, пытаясь стать как можно меньше и незаметнее, и изо всех сил пытаясь заслониться от брата чашкой с чем-то явно горячим. «Вон как пар идет». Лонгботтом прекрасно ее понял. Ему самому от взгляда Поттера сильно захотелось в туалет. Было страшно, очень страшно, и каким-то внутренним чутьем мальчишка осознал: Поттера не остановит ни свидетели, ни медсестра. «Гермиона, пойдем». Поттер развернулся на пятках и быстрым шагом покинул больничное крыло. Гермиона поспешила за ним, повесив голову и стараясь не отставать, но все равно отстала и потеряла брата за первым же поворотом. Девочка знала, что ее ожидает. Как минимум, серьезная выволочка за то, что она так безрассудно поступила, но ведь она старалась, как лучше для братика. Она так старалась защитить его по мере своих сил, но вышло все с точностью да наоборот. Братик опять ее спас, и он сердится. Гермиона даже не заметила, как прониклась к нему глубокой привязанностью. Вот она добрела до его покоев. Портрет пропустил девочку без разговоров, привыкнув к подобному. Поттер сидел за рабочим столом, запустив пальцы в шевелюру, и о чем-то тягостно размышлял, буравя взглядом столешницу. «Гарри», — Гермиона осторожно подошла к брату, даже не повернувшему головы. «Можно, можно. Делай все, что хочешь», — безразлично пожал плечами Поттер. «С меня довольно. Завтра же ты будешь отчислена из Хогвартса и отправлена в одно из южных поместий. Там делай, что хочешь. Можешь учиться, встречаться с местными, соваться в пекло, я больше и пальцем не пошевелю». Гермиона почувствовала себя на редкость мерзко. Гарри не кричал, не бил ее, он просто говорил о ней, как о какой-то посторонней, и от этого было в 1000 раз больнее. Девочка опустила голову, по щекам покатились слезы. «Гарри, выслушай меня, что ты мне можешь сказать?» Поттер наконец повернул к ней голову. «Деньгами я тебя не обделю, каждый месяц на твой счет будет ложиться ровно 1000, трать ее, как считаешь нужным». «Гарри, не прогоняй меня», — закричала Гермиона. «Прошу тебя, не прогоняй. Накричи, выпари, но не гони меня, пожалуйста. Не надо, я очень сожалею, мне нужно было рассказать тебе все и сразу, я сделала это ради тебя. Я боялась, что сам знаешь, кто возродится и убьет тебя, прости, прости». Девочка разрыдалась, порываясь упасть на колени и обнять ноги брата. Гарри тут же подхватил ее под локти, приподнял на полметра и хорошенько встряхнул, усадив в кресло. «Так, а теперь возьми себя в руки и объясни все по существу», — потребовал Поттер. Гермиона начала свой рассказ о происшествии во время Хэллоуина, о подозрениях в адрес жуткого Зельевара, по слухам, последователя того, кого нельзя называть, о том, как сама Миона, засидевшись в библиотеке допоздна, забрела не в ту секцию и услышала, как Снейп терроризирует бедного Квиррелла, не иначе, выведывал, какие заклинания применил преподаватель Зати для защиты философского камня. «Так, постой, что ты сказала?» «Философский камень», — пролепетала девочка, снова зримо сжимаясь. «Откуда ты узнала, что это он?» Потребовал ответа Гарри, до него доходили слухи о том, что у Фламеля то ли украли философский камень, то ли он сам его кому-то за каким-то делом передал. Также были слухи, что границу Британии пересек артефакт большой мощи, но быстро скрылся, и все попытки выйти на него завершились провалом. Ну, Хагрид провожал Невилла в Гринготтс, и там, по его словам, забрал что-то из сейфа 713, помнишь, его еще ограбили в самом начале сентября, так вот, Невилл помнит, что там был мешочек размером с кулак, а когда мы начали спрашивать Хагрида, он сказал, что это касается только Дамблдора и Николаса Фламеля. Вот как, кивнул мальчик и улыбнулся так, что Гермионе очень-очень захотелось оказаться как можно дальше отсюда, желательно на другой стороне земного шара. Вот как, сестренка, и какого хрена я узнаю об этом только сейчас, яй, девочка пискнула, заслоняясь руками, дрожа и кося испуганным глазом на разошедшегося брата. «Прости, братик, я не думала, что это важно. Запомни, все, что хоть каким-то боком касается Волдеморта, очень важно. Во всяком случае, для меня. Братик, не сердись», девочка протянула дрожащую ладошку и взяла Гарри за руку. «Прости, я очень виновата, я просто боялась за тебя. Я боялась, что Волдеморт возродится и убьет тебя. Прости, братик, если бы я знала, я бы тебе сразу сказала, я не хочу, чтобы тебе было больно. Братик, я так боюсь потерять тебя, хнык-хнык». Девочка всхлипнула, ее большие зеленые глаза наполнились слезами. «Так, только не надо тут сырость разводить», немного встревожился Поттер и сел на диван, обнимая девочку. «Ну-ну, не плачь, прости, что напугал, но свою порку ты заслужила, чтобы впредь не лезла в пекло, поняла? Угу, что?» Глаза девочки расширились, слово «порка» не предвещало ничего хорошего. «Элизабет». «Да». Девочка, разбуженная криком хозяина, тут же оказалась рядом, сонно потирая глазки. «Выпари ее», кивок на Миону. 20 ударов, только не бей по ногам и спине, Гермиона еще мала и может не вынести». «Слушаюсь», кивнула Лис. «Простите, госпожа Гермиона, хозяин так велел». Гермиона почти не удивилась, увидев небольшую комнатку с двумя лавками, ведром воды, и от взгляда на лавку у стены девочки стало дурно. Там, на рогоже, был аккуратно разложен внушительный пучок розок. В любой другой ситуации Гермионе стало бы интересно, как за полторы минуты ее братик успел все это приготовить, но не сейчас. Лис почувствовала себя очень виноватой, но понимала правильность дедовских методов обучения упрямой и вредной молодежи. И если Винтер не выпарит Миону, этим займется Гарри, а заодно и по ее попе пройдется. Гермиона разделась и легла животом на лавку, получив в зубы деревянный брусок. Розги не плеть, но мало ли что. Элизабет тем временем взяла розгу и окунула ее в ведро. Порка превратилась для девочки в ад из боли и унижения. Казалось, что ее попа раздулась до неимоверных размеров. Девочка несколько минут плакала от боли, мелко дрожа на лавке. Винтер отбросила розгу и рухнула на колени, тихо плача. Ей было до безумия жалко Гермиону, но хозяин приказал, а его приказ нарушить она просто не могла. Все, что она могла, это помочь Гермионе одеться и довести ее до гостиной Гриффиндора, что Лис и собиралась сделать. «Гарри, прости», — прохныкала Гермиона. «Я не сержусь», — Гарри потрепал сестренку по голове. «А теперь иди в гостиную и не смей пользоваться мазями и тем более магией. Пусть само заживает». «Хорошо», — Гермиона улыбнулась сквозь слезы. «Я больше никогда. Можешь делать все, что хочешь», — Гарри встрепал черные волосы. «Только говори обо всем мне и старайся работать без шума и пыли. Я же волнуюсь за тебя». «Хорошо», — Гермиона вытерла платочком слезы и поплелась в свою гостиную. Там она, не говоря никому ни слова, поднялась в свою комнату и плюхнулась на кровать, чувствуя, будто ее попу медленно поджаривают. «Госпожа», — услышала Гермиона тихий голос Лис. «Вот, позвольте вам помочь». «Но Гарри велел, он не давал мне приказа не помогать вам с ранами». Элизабет осторожно разрезала одежду Гермионы, освобождая пострадавшую часть тела. «Позвольте, я вам помогу. Если будет больно, скажите». Гермиона вздрогнула, когда на ее раны капнуло нечто, подобное ледяному огню. Девочка стиснула зубы. «Было больно, несмотря на то, что Лиза старалась втирать заживляющую мазь как можно аккуратнее. Впрочем, боль быстро спадала, оставляя только неприятное тянущее ощущение. «Простите, госпожа», Лиз помогла Гермионе одеться и уложила ее спать. «За что?» «За то, что выпорола вас». «Так за дело же», Гермиона обняла девочку. «Спасибо тебе». Спокойной ночи, Лиз растворилась в тенях и в две секунды оказалась в своей комнате, попавшись точно в лапы бдительному хозяину. «Так-так-так», Гарри усмехался, любуясь замершей девочкой. «И кто же спер у меня мою исцеляющую мазь? Я, между прочим, еще не завершил над ней эксперименты и всякого, в чьих жилах нет вампирской крови, она убьет, госпожа», воскликнула Элизабет и дернулась, но застонала и послушно замерла под слегка нахмуренным взглядом. «Стой!» Властный голос хозяина заставил ее слегка вздрогнуть. «И садись. Я знал, что ты пойдешь лечить Гермиону и специально оставил мазь на видном месте. Не бойся ты так, она полностью готова. Только вот ты израсходовала всю мазь, и теперь мне нечего отсылать для патента». Элизабет присела на краешек кресла и опустила голову. «Простите, хозяин, но я не могла смотреть на муки госпожи. Даже если я решил, да вы сердитесь на меня, я доволен тобой. Ты все сделала так, как я и планировал, назначая порку». Лиза неуверенно улыбнулась. Как всегда, ее хозяин оказался весьма дальновиден. «Вы чего-нибудь желаете?» Комментарий к глава 20. Эмоции. «Ну, что же, вот и новая глава. Теперь стимул. Если к концу дня будет 630 плюсиков и плюс 50 отзывов, я буду настолько доволен, что выложу еще одну главу». Глава 21. Полуночные приключения. 6 недель спустя, конец апреля. Чьи-то шаги вдали заставили Дафну вздрогнуть и тут же нырнуть в ближайшую нишу, но шаги так и стихли где-то в удалении. Наследница клана Гринграсс потихоньку перевела дух и выскользнула из ниши, аккуратно крадясь к покоям лорда Поттера. Гарри уже достал Гринграсс со своими слишком рано и еще не время, и девочка перешла к куда более решительным действиям. Пущенный слушок о странном шкафу на 7-м этаже северного крыла сработал в точности так, как представляла себе наследница клана Гринграсс. Гарри Поттер просто не мог пройти мимо чего-то интересного и сунулся туда, а значит, полчаса у нее есть. В кабинет Дафна вошла уверенным шагом. Граф приподнял голову, но стоило девочке почесать громадного кота за ушками, как тот тут же проникся к ней лояльностью, помурчал пару минут и отправился в свою страну грез, а наследница клана Гринграсс занялась своими не слишком честными делами. Первым делом девочка взялась за стол в поисках личного дневника. Она даже знала, как он выглядит, с виду совершенно обычный магловский ежедневник, но зная своего друга, девочка была уверена на 300%, что дневник защищен. Однако, в роду Гринграсс ее, как и всех остальных, с детства обучали какой-то узкой специализации в магии. Специализация Дафны – нейтрализация магической защиты самых разных типов и уровней. Впрочем, дневника на столе не было, а где его хранит Поттер, Дафна так и не приметила. Может, уменьшает магию и прячет в карман? Девочка перестала разыскивать дневник и бросила взгляд на бумаги. В лунном свете, струящемся в окно, она без усилий прочла переводной отчет от знакомого ей понаслышке пройдохи, барыги, жулика и контрабандиста Баргина. Так вот почему он так осмелел, поняла Гринграсс. На пасхальных каникулах она подслушала разговор отца с прадедом о том, что Баргин совсем страх потерял, а когда он, Абрахам, решил на него надавить, откуда-то вынырнули очень недовольные ребята в смокингах и солнцезащитных очках и вежливо попросили не трогать пройдоху. Теперь понятно, кто за ним следит и почему проверки Аврората в Лютном стали куда более редким и поверхностными. Левая щека снова заныла. Дафна тихо вздохнула, а буквы перед глазами расплылись. Отец был недоволен ее поведением, тем, что она конфликтует с Малфоем и другими наследниками чистокровных, стелющихся под сынка Люциуса, тем, что Поттер до сих пор не прибежал умолять о помолвке со старшей дочерью, а когда Дафна осмелилась высказать свое мнение, до этого отец никогда ее не бил, лишь унижал словами. Но было больно не от оплеухи, а от того, что за нее никто не заступился, и только Астория искренне сочувствовала старшей сестрице. Мать Дафны, обретенная волшебница, состояла в роду на правах инкубатора по вынашиванию потомства и имела примерно столько же прав. Как только Джулия попыталась вступиться за дочерей, ей очень быстро указали ее место посредством плетей, Круциатуса и недели в подвале. А многочисленных дядей и тетей куда больше волновала собственная шкура, нежели племянница. Дафне было плевать даже на изгнание, она была готова сбежать, но не делала этого, зная, что Астории придется отдуваться за нее. Неожиданно в ладонь ткнулся чей-то влажный нос. Это граф проснулся и подошел к ней, пытаясь вот так своеобразно утешить. Дафна погладила большого кота по спине, по мягкой и очень приятной шерсти, и почесала за ушами. Странное дело, но при всех его огромных габаритах, уши у графа были очень маленькими, чуть побольше, чем у крупного книлза. А вот клыками и когтями фамильяр Гарри мог поспорить с крупным тигром. И, тем не менее, несмотря на все нахальство огромного кота, с ним было спокойно и надежно, совсем как с Поттером. Как девочка не старалась, но мальчик каким-то образом заметил след удара на ее лице и помрачнел, но ничего не сказал, за что Дафна была ему очень благодарна. Хватит и того, что Астория постоянно беспокоится за нее. Хватит себя жалеть. Девочка шмыгнула носом и вытерла слезы платком, решительно направляясь к книжному стеллажу и протягивая к нему руку. Красивое серебряное колечко, подарок Гарри на Рождество, вдруг нагрелось, оповещая о мощных и опасных защитных чарах. Но ведь чар на шкафу не было, Дафна это точно знала, хотя и не трогала его. Девочка сосредоточилась, запустила истинное зрение и поняла: это книги. Некоторые из них настолько опасны, что даже в метре от них колечко нагрелось. Виски тут же заныли, и Дафна с криком схватилась за голову, инстинктивно отключая истинное зрение. Боже, как больно! Гринграсс смогла встать и двинуться прочь из комнаты. И как Гарри может применять эту штуку по несколько часов в день? Девочка поспешила в гостиную и заблудилась, оказавшись на два этажа выше. Дафна растерянно вращала головой, пытаясь вспомнить, где она оказалась и куда примерно нужно идти, чтобы попасть в гостиную Слизерина. «Я предупреждал тебя, чтобы ты не попадался мне». Гринграсс замерла. В нескольких метрах от нее говорил никто иной, как Аргус Филч, школьный завхоз и ходячий кошмар всех студентов. «Да ладно вам, мистер Филч, ну что вам стоит закрыть глаза и отвернуться? А вот это уже никто иной, как Гарри Поттер, пытающийся отбрехаться и свинтить». «Ну уж нет», судя по голосу, завхоз довольно ухмылялся. «Я предупреждал тебя, предупреждал, и наказание получишь по полной». Дафна отступила на шаг назад, и тут за ее спиной пронзительно мяукнула кошка. «Миссис Норрис», мелькнула в мозгу девочки паническая мысль. «Кто здесь?» Мгновенно среагировал Филч. Гринграсс заметалась в поисках спасения, но, как назло, здесь не было ни одной двери или хорошей ниши, чтобы спрятаться. Секунда, вторая, и вот она обреченно замерла под злорадным взглядом Филча. «Так-так-так», неприятная ухмылка. Какая урожайная ночка выдалась. Сначала эта долбанная парочка, потом троица гриффиндорцев на третьем этаже, потом твой дружок Поттер, а теперь и ты. Дафна обреченно застонала. Гарри выглядел мрачновато, и было понятно, почему. Он попался, по сути, ни за что. Девочка испытала укол совести и дала себе слово рассказать ему, когда все закончится. Ну и что нам делать? Кубки драить, макулатуру сортировать? Пошел в наступление Гарри. «Не-е-е-ет», ухмыльнулся Филч. «Попали вы, детишки, крепко попали. Кубки будет драить та влюбленная парочка, причем в разных кабинетах, а вы пойдете на помощь к Хагриду. А что ему от нас надо?» Подозрительно осведомилась Дафна. «Какая-то тварь завелась в запретном лесу. Он хочет ее изловить», ухмыльнулся Филч. «Так что спокойной ночи, детки, возможно, это ваша последняя ночь. Хе-хе-хе, я правильно понял. Чтобы отработать нарушение, нам нужно нарушить кучу правил», сунувшись в запретный лес ночью, невинно заметил Гарри. «Марш в гостиную», прикрикнул завхоз. Девочка хотела еще что-то спросить, но Гарри схватил ее за руку и потащил куда-то по коридору. «Куда ты меня тащишь?» Возмутилась наследница рода Гринграсс, невольно смущаясь от осознания того, на кого они похожи. «Я отведу тебя в гостиную», последовал ответ. «Гарри, постой, я...» Поттер проигнорировал ее просьбу, и девочке только и осталось, что послушно переставлять ноги. Два поворота, спуск по лестнице, сотня шагов по коридору, и вот она у входа в гостиную. «Ложись спать, немедленно». «Но я, Гарри, подожди». Мальчик остановился, вернулся к ней и мягко провел ладонью по щеке. Дафна тут же вспыхнула, но не отстранилась, чувствуя, как затягивают ее эти красивые зеленые глаза. «Здесь происходит какая-то чертовщина, Дафна», — тихо произнес Поттер. «Пока что отдыхай, ни о чем не беспокойся, а завтра ночью держись поближе ко мне, хорошо, хорошо, кивнула девочка и отвела взгляд, краснея еще больше. «Гарри, поцелуй меня», еле слышно попросила наследница рода Гринграсс. При всех она старалась вести себя, как обычно, хотя после их первого поцелуя не могла даже смотреть на Поттера и время от времени краснела. Поцелуй был нежным, ласковым и мимолетным. Дафне хотелось большего, но мальчик уже отстранился и улыбнулся. «Иди спать». «Хорошо», Дафна подошла к стене. Чистая кровь. Часть стены отъехала, впуская девочку в гостиную. С рассеянной улыбкой Дафна прошла в свою комнату и улеглась спать, в душе радуясь, что у нее нет соседки, что никто не видит ее такой. Гарри несколько секунд смотрел на стену, скрывающую проход. «Да влюбилась она в тебя», высказал ему Бальтазар по ментальной связи, когда мальчик обратился к нему с такой проблемой. Это смущало и радовало одновременно. Казалось, цель достигнута, теперь Гринграсс будет лояльна ему, но почему же он сам ничего не чувствует? Нет, Гарри воспринимает девочку как друга и тепло к ней относится, но даже Гермиона, которую он считает сестрой, вызывает куда больше теплых чувств. «Это не важно», — мысленно одернул себя Поттер и стремительным шагом направился к покоям. «Какого черта выставлять перваков против какого-то монстра? Блин, директор совсем из ума выжил, да нифига, он хочет что-то сделать. ХМ, слухи про чертов шкаф, может ли быть так, что он меня выманивал? Вполне вероятно. Тогда какой ему резон отправлять в лес еще и Лонгботтома со своими придурками? Для массовки? Или же он проверяет своего протеже? ХМ, а что? Вполне вероятно, что Лонгботтом все это время был песиком директора, как и то, что после нашей схватки он прекратил доставать всех подряд. Нет, это не я, это директор ему мозги вправил, потому что будь только я, он не перестал бы задирать остальных. Тогда и за татуировками Дамблдор стоит. О, теперь я начинаю понимать, почему татуировки, причем сразу 5, нанесли на сопляка. Его аура привыкнет к ним за несколько лет, и годам к 14-16 он сможет бить в полную силу без негативных последствий. Зачем он это делал, тоже понятно. Старик готовится к войне с Волдемортом. Готовит солдат из школьников? Нет, это странно. 10 лет назад Орден Феникса понес потери, но за это время можно было подготовить поколение молодых волшебников, а не детей. Молодых, преданных и сильных. Дьявол, какую же игру ты ведешь, чертов старик. Следующий день, после отбоя. «Гарри, мне страшно», прошептала Дафна, сжала ладонь мальчика и инстинктивно старалась держаться поближе к нему. «Не бойся», так же тихо ответил мальчик и снова прислушался к своим ощущениям. Смутное чувство опасности, зародившееся утром, перерастало в уверенность надвигающейся беды. С этим чувством Гарри хорошо знаком, даже Цербер не мог вызвать такого. Никто из старших не мог объяснить, что это за чувство, но каждый из них сталкивался с ним не раз и не два, и всякий раз их жизнь висела на волоске. «Словно сама смерть обратила на тебя свой взор», очень точно описал это ощущение Генри Макмиллан, но даже Карл Хейнц не мог объяснить это явление. Старый вампир предполагал, что это может быть как частью предвидения, развитого из интуиции, так и легендами о том, что вампиры были ближе к грани, чем любые другие существа, и очень остро чувствуют смерть. И чем старше и сильнее вампир, тем острее это чувство. «Гил, тащи свою задницу к Карл Хейнцу и скажи, что у меня могут быть серьезные неприятности», — велел Гарри, поймав ментальную чистоту своего подчиненного. «Гордость гордостью, крутость крутостью, но помирать как-то совсем не хочется». «Я понял. Запросить подкрепление из цитадели? Не стоит. Пока не стоит. Что-то не так, лорд Поттер». Оглянулся через плечо Снейп и просверлил своего лучшего студента своим любимым ледяным взглядом. «Разве это нормально? Что? Отправлять студентов в лес в качестве отработки? Тем более, что я уже чувствую 12 оборотней, стадо кентавров и колонию акромантул, и это самые безобидные твари. Я не говорю об энергетических вампирах, вурдалаках, перевертышах и прочих малоприятных и смертельно опасных для детей созданиях». Декан Слизерина что-то пробормотал под нос и отвел взгляд. В голову с ней позакралась шальная мысль, что завтра утром поголовье монстров в запретном лесу сильно сократится. У хижины Хагрида их уже ждали сам лесничий, Филч и трое гриффиндорцев. «Вы опоздали, профессор Снейп», — ухмыльнулся завхоз. «Тогда вам следует точнее оговаривать время, а не к полуночи, мистер Филч», — отчеканил Северус. «Вот нарушители». Сразу же после этого Филч и Снейп направились в замок, о чем-то негромко беседуя. Хагрид потянулся было к ним, но взял себя в руки и осмотрел детей. «Нам это лес надо прочесать, поэтому мы разобьемся на две группы и пойдем в разные стороны. И это аккуратнее там, не дело первокурсникам по лесу ходить, но наказать-то вас надо». Гарри окинул лесничего взглядом. Судя по тому, как в его теле расположены энергетические каналы и как Хагрид держит арбалет, он вовсе не так безобиден, каким казался на первый взгляд. Проблемы же с речью, заставляющие многих считать его тупым и недалеким, вовсе не от тупости, а из-за плохого развития речевого аппарата. Обычно у великанов-полукровок не так все плохо, но Хагриду, похоже, достался не только этот недостаток, но и свойственная великанам стойкость к магии. «Значится это, вы трое пойдете со мной», — Хагрид взглянул на гриффиндорцев с сочувствием и перевел взгляд на слизеринцев. Если в свою сторону Гарри почувствовал сомнение, то к Дафне лесничий относился негативно. «А вы возьмите клыка, он умный, да, если что, пускайте в небо красные искры, а если найдете раненого единорога, зеленые». «Единорога?» — встревожилась Дафна. «Кто-то ранит единорогов». «Да, не сказал я вам», — смущенно почесал затылок лесничий, причем сделал это прикладом снаряженного и заряженного арбалета. «Тут это упырь какой-то завелся, уже пятого единорога зарезал». Уизли и Лонгботтом содрогнулись, с неприкрытой паникой глядя в сторону опушки, и Гринграсс недалеко от них ушла, судорожно сглатывая и сильно стискивая пальцы мальчика. Повод для паники был более чем серьезным. Единорог мог запросто насадить на метровый рог среднего оборотня, причем раз 20 в минуту, а забить копытами вурдалака для этих светлых существ вообще в порядке вещей. Нет, они совершенно не агрессивны, даже наоборот, но нападать на милых, слегка рогатых лошадок не стоит, ох не стоит, как и на гиппогрифов. «Кровь пили?» – деловито спросил Поттер и бросил взгляд на луну. «Не полнолуние, если это ритуал, нет никакого смысла идти и искать убийцу», – определил мальчик. «А как же кровь единорога? Страшное проклятие, но любые раны лечит, да. Кем нужно быть лучше уж сдохнуть, чем так?» Лесничий замолчал и вздохнул. Чувствовалось, что он испытывает симпатию к единорогам и опечален их гибелью. «Будет неплохо узнать поподробнее». Мальчик сунул руку под рубашку и раскрыл медальон, извлекая нечто крошечное. Невербальное заклятие увеличения, и вот в его руках тот самый дневник. Так вот где он. Поняла Дафна и осознала, что не сможет его прочесть, ее взгляд просто соскальзывал со страниц, не в силах выхватить хоть что-то. Все, что поняла девочка, страница справа чистая, а слева что-то есть, но рисунок это или надпись, непонятно. А дальше Гарри начал задавать вопросы. Его очень интересовало то, где, когда, в котором часу и как именно были убиты единороги. Хагрид по его просьбе даже нарисовал примерную карту запретного леса и отметил места точками. Так Дафна выяснила, что лесничий вполне неплохо рисует с учетом того, что рисовал какой-то корягой в неровном свете фонаря. «Хагрид, вы же часто бываете в Хагсмиде?» «Ну да, есть такое. Замечали у кого-нибудь странное поведение перед убийствами?» «Да не, все по-старому. Может, приехал кто-то новый и странный?» «Да, есть один. Немец какой-то, вроде как Карлхайнцем кличут. У-у-у, жуткий тип. Ну, если это он единорогов. Карлхайнц здесь ни при чем, я его хорошо знаю», — поспешил успокоить лесничего Гарри. На этого кадра у Поттера были кое-какие планы, и бесславная и глупая гибель в эти планы полувеликана пока что не входит. Хотя он, конечно, мог взять кровь единорога, но только добровольно, прикинул мальчик и проверил, с ним ли его пенал. Пенал был на месте. Пока Хагрид инструктировал и пытался привести в относительную адекватность троих гриффиндорцев, мальчик скинул длиннополый плащ и проверил оружие. «Гарри, во что ты вырядился?» Дафна только сейчас заметила странный наряд своего спутника, в котором его контуры даже с расстояния в полметра начали смазываться. В свете ламп стали видны высокие ботинки на шнуровке, штаны и куртка с цифровым камуфляжем лес, на руках были черные кожаные перчатки без пальцев и с металлическими бляшками на костяшках, а голову украшала черная вязаная шапочка, зачем-то собранная на лбу в толстую складку. Левое плечо перехлестнул ремень с ножнами и большим на фоне тонкой мальчишеской руки ножом. На плечах висела застегнутая портупея, удерживающая две кобуры с пистолетами. Что такое пистолет и камуфляж, Дафна Гринграсс примерно знала, но не совсем понимала, зачем все это, если есть магия. Если есть заклинание, которые намного эффективнее пули ножей. Надо было захватить еще что-нибудь потяжелее. Спас, Зик, ну или хотя бы МП-5, вслух подумал Гарри и оглянулся на замок, раздумывая, стоит ли возвращаться, мало ли вдруг что, а то светиться с магией крови и уж тем более с техниками вампиров как-то совсем не хочется, вот и придется крутиться, как белка в колесе, в бою с большим числом слабых противников, не умеющих ставить физические щиты и не обладающих высокой скоростью. Огнестрельное оружие показало более высокую эффективность, чем магия, на массовые заклятия также уходит немало энергии, которая может пригодиться для сильной атаки или отступления. Это мастера вроде Карлхайнца способны расшвыриваться высшей магией сутки напролет, а мальчишке, пусть и талантливому, такое светит еще не скоро. Ну, пошли, Хагрид двинулся в сторону леса. Вы идите туда, а мы, в эту сторону. Если найдете единорога или какие следы, сразу пускайте зеленые искры в небо, а если вдруг что случится, красные. Гарри коротко кивнул и буквально растворился среди деревьев. Дафна вздрогнула и поспешила за ним, боясь отстать, и применила заклинание ночного зрения. Эта магия позволяет ночью видеть так же четко, как днем, пусть и не позволяет различать цвета, но радиус действия всего 5 метров. «Гарри, ты здесь?» – тихо окликнула девочка. «Да», – отозвался силуэт, и Гринграсс испытала невероятное облегчение. «Иди за мной и постарайся не отставать. С этого момента ни слова, ни звука, ни единого заклинания, поняла?» Девочка испуганно кивнула, ей показалось, или глаза Гарри изнутри светились зеленым светом, не отставать оказалось очень трудным делом. Поттер двигался по бурелому легко и непринужденно, словно по широкой улице, а Дафна то и дело цеплялась за что-нибудь или оступалась, с каждой секундой все сильнее понимая смысл странной одежды своего друга, а умудряться не подворачивать ногу при каждом шаге казалось искусством. За спиной раздался шорох, девочка едва сдержала визг, но оказалось, что это шелестела ветка, которую она задела секунду назад. Гарри не обратил внимания, продолжая неторопливо двигаться вперед, неторопливо по своему мнению, для Дафны скорость спокойного шага по ночному лесу казалась чем-то труднодостижимым. Но шорох повторился, и на этот раз сердце девочки ушло в пятки окончательно и бесповоротно. «Пригнись!» — крикнул Поттер. Девочка упала на иглицу, видя, как Гарри быстро коснулся левого рукава и резко выбросил правую руку вперед. Что-то едва заметно сверкнуло, а с дерева в нескольких метрах за ее спиной, ломая ветки, рухнуло чье-то тело. Поттер одним прыжком оказался рядом с ней и рывком поставил на ноги, свободной рукой выхватывая пистолет. Вой, рычание и клацанье зубов раздавались со всех сторон. Одичавшие, процедил мальчик и тихо, но емко выругался. «Дафна, видишь вон там большое дерево?» Девочка кивнула, стискивая его ладонь мертвой хваткой. Девочка была готова на все, что угодно, лишь бы проснуться в своей кровати и понять, что это всего лишь сон. «Сейчас тебе нужно отпустить мою руку и спрятаться там, между корнями, поняла?» Гринграсс усиленно замотала головой и посмотрела на мальчика с таким отчаянием, словно он лишал ее единственного шанса на спасение. Рычание и вой приближались и пугали ее. Дафна считала себя достаточно смелой для девочки, даром ли посещала дуэльный клуб, даром ли прадедушка с 8 лет нанял ей инструктора по рукопашному бою. Но вот она столкнулась с опасностью, и сердечко ушло в пятки. Вот, Гарри достал из голенища левого ботинка небольшой пистолет, чуть побольше его ладони, снял предохранитель и дослал патрон. «Смотри, здесь целишься, сюда нажимаешь, чтобы стрелять. Посиди пока там, я сам разберусь». Гарри знал, что Дафна не воспользуется оружием, никто до нее не доберется. Знал и то, что даже если кто-то и доберется, толку от пистолета в ее руках будет, да вообще не будет никакого толку. Тут надо надеяться, что в панике девочка не прострелит себе что-нибудь. Но мальчик преследовал иную цель. Неопытному бойцу оружие внушает уверенность, ту самую, которой так не хватает Дафне. Вот и результат. Она немного успокоилась и смогла разжать пальцы. «Я хочу с тобой. Здесь слишком опасно для тебя. Иди и сиди тихо. А ты, со мной ничего страшного не случится. Беги давай, быстро». Девочка послушалась и подбежала к дереву. Протиснуться между толстых корней оказалось непросто, Дафна сорвала ногти и порвала мантию, попутно заработав пару ссадин, но даже не заметила этого и сжалась в комочек, выглядывая наружу. Чьи-то жуткие, покрытые мехом силуэты показались то тут, то там их было много, десяток или даже больше. Они бежали неровным, сужающимся полумесяцем, и бросились на мальчика. Многие помешали друг другу и притормозили, но трое беспрепятственно полетели на Гарри. Дафна едва не вскрикнула, зажав рот ладошкой, но Поттер выхватил пистолет и открыл огонь. Бесполезные магловские пукалки, как о них презрительно отзывался отец в ответ на предложение наемников закупить партию оружия, оказали сокрушительный эффект. Первые два выстрела замедлили ближайшего монстра, заставив пронзительно взвыть от боли, еще два отбросили назад, и монстр больше не поднялся. Расстреляв первого, Гарри присел и кувыркнулся в сторону, уклоняясь от двух других. Твари с воем столкнулись, раня друг друга когтями, и взвыли. Дафна видела, как выстрелы выбивали кровавые фонтанчики из их тел, но на этот раз Гарри хватило по одному выстрелу, после чего он снова прыгнул в сторону, уклоняясь от когтей, и продолжил стрельбу. Гринграсс забыла страх, завороженная этим зрелищем. Твари выли от боли и падали замертво, раз за разом яростно бросались на мальчика, но Гарри словно по волшебству оказывался в каких-то дюймах от клыков и когтей, делал 2-3 выстрела с двух рук и снова уходил в сторону, уклоняясь от очередной атаки. Бой закончился внезапно и не затянулся дольше, чем на полминуты. Девочка даже не успела опомниться толком, как все твари неэстетичными кулями валялись на поляне, и лишь одна чуть-чуть поскуливала и пыталась уползти. Вот Гарри подошел к ней, направил пистолет и ничего. Патроны, вспомнила Гринграсс слова одного из наемников, что для выстрелов в оружие нужно вставлять патроны. Наверное, патроны кончились. Поттер навел на тварь второй пистолет, и снова сухой щелчок предохранителя. Дафна не расслышала, что он сказал, но судя по эмоциям, выругался, сунул два бесполезных пистолета в кобуры и быстро ударил тварь основанием правой ладони. Тихий взвизг, и туша замерла, а девочка увидела, что прямо из рукава мальчика торчит окровавленный кинжал. Гарри вытер клинок о шкуру твари, и он снова спрятался в рукаве, после чего спокойно вытащил пистолеты из кобуры и начал с ними что-то делать. Но что, девочка не рассмотрела. Наверное, патроны вставляет, сделала вывод Дафна. Перезарядив оружие, Гарри подошел к Дафне и присел рядом. «Посиди пока что здесь, я пока осмотрюсь. Если все в порядке, я тебя достану, сама ты вряд ли выберешься». «Нет, не уходи», — воскликнула девочка. Гарри тепло улыбнулся и пообещал: «Я не уйду, я просто схожу вон туда и заберу свой нож, потом немного осмотрюсь и сразу вернусь, хорошо? Я чуть-чуть, пару минут, мне страшно». «Ну-ну, ты в безопасности, я скоро». «Постой». Но поздно, Гарри уже растворился среди деревьев. Дафна перевела дух и к своему ужасу услышала за своей спиной чье-то сиплое дыхание. Так не мог дышать человек, только зверь. Девочка замерла, стараясь даже не дышать, но тварь уже принюхалась и широким скачком оказалась на поляне. В лунном свете Гринграсс разглядела ее. Точно такое же, как и убитые существа, это нечто было высоким, с длинными руками и ногами с дополнительным суставом, с острыми когтями и волчьей пастью. А затем что-то сверкнуло и воткнулось в грудь монстра. Монстр на секунду застыл и рухнул замертво. Из чащи тут же появился Гарри и быстрым шагом подошел к монстру, после чего выдернул из груди короткий нож без рукояти и вытер о шкуру твари. Несколько секунд мальчик прислушивался, потом вздохнул и спокойно подошел к Дафне, доставая палочку. Пара взмахов, и корни рассыпались мелкой крошкой, освобождая путь. Гарри протянул руку дрожащей девочке и мягко дернул на себя, помогая выбраться из ямы под корнями. Дафна всхлипнула и повисла у него на шее, вцепившись в складки одежды мертвой хваткой. «Так, не смей реветь, все только начинается», — прикрикнул Поттер и отстранил Дафну. «Шагай за мной и не пытайся пальнуть мне в спину». Грубый окрик подействовал. Девочка смогла взять себя в руки и отстраниться. «Куда? Мне еще нужно этого кровососа прикончить». Дафне показалось, или зеленые глаза на мгновение блеснули красным. Девочка помотала головой, отгоняя наваждение, и поспешила за мальчиком. «А кто это?» Гринграсс ткнула туфелькой волосатую тушу. «Одичавшие оборотни, которые потеряли рассудок и превратились в зверей. Такие больше не превращаются в людей, они всегда в лунной форме. Хорошо еще, что они даже тупее, чем волки, хотя эти как-то научились загонять добычу. Вот это номер». Девочка проследила его взгляд и вскрикнула. Между мохнатых тел лежал обнаженный мужчина лет 40 на вид с покрытым шрамами лицом и торсом. Похоже, этот парень решил стать вожаком одичалых и научил их охотиться, хмыкнул Гарри. «Жаль, что и сам дичать начал, хотя какая мне разница? Пойдем, Дафна, а как же он? Его надо похоронить. Ты хочешь копать ему могилу, тащить туда его тело и засыпать землей? Вот и я не хочу. Тем более, что именно по воле этого ублюдка мы едва не стали закуской». Мальчик умолчал о том, что даже случись чудо, и у этих тварей вышло бы неожиданное нападение, одичалые ни за что не сумели бы даже коснуться ни его, ни Дафны. Внезапно Поттер замер, как вкопанный. Дафна, послушно шагающая за ним, стукнулась носом в плечо и тихо ойкнула, потирая лицо. Но одного взгляда на серьезное лицо мальчика ей хватило, чтобы проникнуться серьезностью ситуации. «Что там?» – шепотом спросила девочка. А вот и он, глаза недобро блеснули, а губы расползлись в ухмылке, но вот он повернулся к ней, и Гринграсс облегченно выдохнула. Гарри тепло улыбнулся и погладил ее по голове. «Я тебя спрячу, а сам займусь им. Я могу помочь, я умею колдовать ММ». Гарри мысленно похвалил себя за находчивость, мягко целуя нежные губки. Дафна тут же ответила и расслабилась, неуверенно отвечая и наслаждаясь моментом. «Вот так, малыш, а теперь я тебя спрячу, хорошо, хорошо», послушно кивнула Дафна и позволила себя отвести в брошенное медвежье логово или не медвежье. Впрочем, девочка не задумывалась над этим, она наблюдала за тем, как Гарри накладывал защитные экраны. Потом ее окутало беспокойство, но мальчика уже не было поблизости. Гарри усмехнулся и натянул на лицо маску, после чего присел на корточки рядом с серебристой, светящейся лужицей. Мальчик макнул палец в кровь единорога и растер ее. «Совсем свежая», – пробормотал Поттер, подавил легкое желание попробовать кровь на вкус и легко побежал по лесу, туда, где расслышал тяжелое хриплое дыхание и жадные глотки. Мальчик вышел на поляну и увидел лежащего на боку единорога, а над ним склонилась черная тень и жадно глотала кровь. «Надо отдать магу должное». Он успел отреагировать на мощное парализующее заклятие, выпущенное Гарри. Маг оторвался от жертвы и поставил слегка мерцающий щит, после чего атаковал, но мимо. Поттер немедленно сменил позицию, пользуясь деревьями в качестве укрытий, но следующее заклятие ударило совсем близко. «Я чувствую твою ауру», — прорычал маг. «Не прячься, я тебя все равно найду». «Не на того напал», — ухмыльнулся мальчик, задействовав ускорение. «Или я тебя...» Услышал маг голос за спиной. Что-то холодное прошло через спину, враз отняв чувствительность ниже пояса, маг рухнул на колени, то есть, почти рухнул. Неведомая сила схватила его за плечо и через всю поляну швырнула в дерево с такой силой, что хрустнули ребра, а мир окунулся в багровый мрак. Экспеллиармус. Палочка вылетела из рукава мага и перекочевала в руку Поттеру. «Даже не пытайся сбежать, я перерезал тебе позвоночник. Аппарировать ты также не сможешь. Твоя аура нестабильна из-за приема крови единорога, так что любой портал тебя расщепит». Внезапно палочка мага вырвалась из руки Гарри, а сам маг вскочил, словно не ему полминуты назад разрубили позвоночник, поймал свою палочку и выпустил в Поттера изумрудную молнию. Вколоченные рефлексы позволили Гарри уклониться и ответить малоприятным заклятием из арсенала магии крови с каким-то непроизносимым нормальным человеком названием на арабском. Кристально-прозрачный сгусток заставил кровососа прыгнуть в сторону и коснулся сосны, после чего ее ствол взорвался во все стороны ворохом щепок. «Точно, ты же налокался крови единорога и регенерировал», — в голосе Поттера проскользнула озабоченность. «Брать живьем постоянно регенерирующего мага высокого класса как-то затруднительно и немного некомфортно. Не знал, что эта гадость срабатывает так быстро. Зря ты сунулся сюда, мальчишка, мог бы пожить еще немного». Прошипел маг и выбросил в Гарри сгусток грязно-желтого тумана. Этот сгусток, непрерывно меняя форму, стрелой полетел в мальчика и рассеялся, вступив в контакт с прозрачным щитом, напоминающим стеклянный купол вокруг мальчика, а с палочки Гарри сорвался фиолетовый луч. Маг поставил щит и едва успел отпрыгнуть, луч пробил и щит, и несколько деревьев на своем пути, прежде чем угас. Почти сразу же, вслед за лучом, с руки мальчика сорвался метательный нож, и уклонившийся маг оказался точно на линии броска, пытаясь сбить нож плащом. Отчасти это получилось, но зачарованное чистое железо, способное убивать оборотней в мгновение ока куда лучше, чем серебро, вонзилось в бедро, оставляя болезненную рану. А потом случилось нечто из ряда вон. Деревья вдруг трансфигурировались в длинные острые колья и ударили в мага, вынудив того защититься сильным огненным щитом. «Ах, «Ты, сопляк!» — взревел маг и сделал замысловатый пас с палочкой. Следующая порция копий рассыпалась прахом вместе с деревьями в радиусе десятка метров, а по мальчику ударило нечто незримое, но крайне опасное. Гарри мгновенно оказался в десятке метров слева и выбросил связку заклятий. Там, где он стоял, землю и деревья разнесло в клочья, а его заклинания просто исчезли, растворились в черном тумане, окутавшем зловещую фигуру. «О, я не думал, что вы способны применить дыхание смерти, профессор Квиррелл», — оживился Поттер и радостно оскалился. «Боевой маг, охотник на вампиров, химеролог, еще и некромантия, какой занятный противник. Весело, как же весело. Не думай, что уйдешь живым, Поттер». Высокий холодный голос заставил мальчика напрячься, но так и не смог стереть широкую ухмылку с его лица. Гарри отскочил и инстинктивно выставил щит крови, спасая себя от голубого шара, породившего мощный взрыв. Ударная волна обтекла щит и смела пару деревьев за спиной мальчика, а Квиррелл притормозил. «Как ты меня узнал?» «А я и не узнавал, просто подозревал». Взмах палочкой, и из-под земли вылез глиняный голем ростом метра три и столько же в плечах. Голем со скрипом поднял лапищу и ударил Квиррелла, но касание с черным туманом обратило его в ничто, а по Поттеру ударили черно-фиолетовые лучи. Мальчик рванул в сторону, уклоняясь от неизвестных, но смертельно опасных заклятий, и выдал цепочку своих. «Че черт, как же снять с него дыхание смерти?» — ломал голову Поттер, но, будучи не шибко осведомленным в некромантии, не нашел ответа. «Дерьмо, а хотя точно, инферно фламари». Из палочки слизеринца вырвалась длинная струя пламени, приняла облик огромной змеи и ударила в черный туман. «Глупец, я и эту магию сотру!» — выкрикнул Квиррелл, чувствуя, однако, прилив озабоченности, сменившийся ярким осознанием. Он понял. Квиринус закусил губу, блокировал адское пламя и атаковал еще одной авадой. «О, снова авада Кедавра!» Гарри не стал уклоняться и принял удар на щит крови. «Ты истощен, Квиррелл. Дыхание смерти очень сложное и мощное заклятие, а твоя аура вдобавок сильно нестабильна из-за крови единорога». И тут произошло то, чего Поттер совсем не ожидал и что беспардонно проморгал, увлекшись схваткой. «Что происходит?» Прямо рядом с Квиррелом из чащи вышла перепуганная Дафна. «Гарри, там все бессозно. А-а-а! Еще шаг, и сучке конец!» — ухмыльнулся профессор, грубо захватывая девочку сгибом руки за горло и приставляя кончик палочки к ее виску. «Молчать! А ты, бросай палочку!» Гринграсс испуганно замолчала, с мольбой глядя на Гарри. Поттер закатил глаза и тяжко вздохнул, бросив палочку куда-то под ноги Квиррелу. «Господи, какая банальщина!» — простонал Гарри. «Ну что вы все, как третьесортные голливудские злодеи, не могли придумать что-то покруче? А, да хрен с ним, с покруче, просто новенькое. Еще один шаг, и сучке конец», — передразнил мальчик, отвлекая внимание Квиррелла от Дафны. «Тьфу, блин, молчи, кровосос», — прорычал преподаватель Зати. «Думаешь, я тебя не раскусил, и ты, и твоя сучка-птенец, я вас всех убью. Пипирка еще не отросла, чтобы убить кого-то из нас». «Что, а чем вы?» — пискнула Гринграсс. «А ты не знала? Твой дружок Поттер, вампир». Дафна бросила на мальчика полный страха и паники взгляд. «Гарри, умоляю, скажи, что он лжет». Несколько секунд молчания стали ей ответом красноречивее любых слов. «Он не лжет», — тихо произнес Поттер. «Но кое в чем ты крупно ошибся, Квиррелл». Гарри сорвал с себя маску, и его глаза засветились алым светом. Вены на лице вздулись, зубы отросли и заострились, клыки выдвинулись дальше остальных. «Не сравнивай меня с этими блудливыми подростками с романтическим говном вместо мозгов», — бешено прорычал юный лорд. «Не равняй меня с какими-то жалкими низшими, которых ты истреблял до этого, охотник на вампиров». «Гарри, нет», — Дафна почувствовала прилив ужаса. «Нет, не верю. Отпусти девчонку по-хорошему, Квиррелл. Твоя аура нестабильна, тебе меня даже не ранить. Или мне называть тебя Волдеморт?» «Что?» Дафна была близка к тому, чтобы потерять сознание от страха. «Сначала лучший друг вампир, теперь еще профессор Волдеморт». «Ха-ха-ха», — рассмеялся мужчина. «Когда ты меня раскусил, ты помнишь, как убивал мою семью?» «Твою семью?» — переспросил Волдеморт и расхохотался. «Да ты не в курсе, мальчишка. Что ж, так тому и быть. Я помню ту ночь, помню, как сейчас. Но как ты лишил меня сил? Ах ты, маленькая сучка!» Дафна вцепилась зубами в руку, после чего повисла на ней и с силой воткнула короткие каблучки форменных туфель в голени Квиррелла Волдеморта, заставив того взвыть и выпустить ее. Девочка отчаянно рванула прочь, Вальдемар попытался ее поймать. Громыхнувший выстрел перекрылся полным ярости и боли криком. «Мой глаз!» Рука Кверрила метнулась к брызжущей кровью глазнице, но маг взял себя в руки и поставил физический щит, после чего благоразумно сделал ноги. Гарри выстрелил еще дважды и грязно выругался, обе пули отскочили от щита. «Не убежишь, мразь!» – прорычал Поттер и вскинул руку. Между скрюченными пальцами начал формироваться алый шарик, но тут взгляд багровых глаз упал на перепуганную до смерти Дафну. Шарик, собравший в себя колоссальную разрушительную энергию и способный испарить целый квартал, впитался в руку Гарри. Мальчик устало вздохнул и спрятал пистолет в кобуру, в то время как за его спиной раздались редкие хлопки. «Браво, юный лорд, браво!» – произнес чей-то молодой голос. Гарри моментально обернулся, наводя два пистолета на говорившего. «Я тебя даже не почувствовал. Кто ты такой?» Как грубо, из чащи вышел молодой человек лет 25-30. Первым, что бросилось в глаза, это янтарные глаза незнакомца с вертикальными зрачками. Вокруг мальчика тут же открылись пять троп теней. Четыре вампира в таком же камуфляже, как у Гарри, и с русскими освал в руках рассредоточились, а пятый, Карл Хейнц, тут же создал какое-то незнакомое, но, судя по мощи, крайне опасное заклятие. «Не двигайся, Миднайт», — спокойно произнес Гил. «Как невежливо. Старый друг Карл Хейнц, кто этот неумелый слабак?» Гилберт зарычал, постепенно выходя из себя, и лишь осознание того, кто перед ними, заставило мужчину вести себя смирно и старательно держать Миднайта на прицеле. Один из подчиненных молодого лорда, Карл Хейнц, был спокоен, как удав, и он не такой уж и неумелый, просто магией не владеет. «Зато могу отстрелить тебе левое яйцо в прыжке», — заверил Гил. «Успокойся», — прикрикнул Гарри. «Кайлон, Люк, берите Дафну и уёб», — взгляд на девочку, «короче, взяли ее и свалили с глаз моих. Гил, Януш, вы тоже исчезните».